Заповедь пятая. Если же время или место не позволяют спросить совета, человек сам должен рассудить о своем сомнении относительно уразумения воли божественной. Как поступить ему согласно с ней в предстоящем ему деле? И Бог не оставит молитвенного его желания во всем исполнять волю Божью и неожиданно разрешит его сомнения. Сомневающийся должен при этом вникнуть в предстоящее дело внимательно и обсудить обе или все его стороны, вызывающие сомнения. И в выборе одной из них принять во внимание, которая из них благоприятнее воле Божьей, а которая ближе нашему плотскому вожделению или пристрастию. Обсудив все это беспристрастно, каждый обязан делать то, что более угодно Богу, хотя бы оно нашей волей было и нежелательно, а телесным влечением и вовсе не угодно, ибо не доставляет им никакого удовольствия и отрады, а только труд и утомление. Несмотря на это, мы должны последовать воле Божьей, делать угодное Богу, а не то, что угодно нашему самолюбию и плотоугодию. Эгоизм, гордость и плотские пожелания всегда зазорны и близки к нашему падению. Противостоять им, во всяком случае, безопасно. «Если ты удержишь ногу твою, — говорит пророк Исаия, — от исполнения прихотей твоих ради дня покоя Господня, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли, — говорит Господь». Приведем еще для пояснения практические советы. Для больного, страдающего желудком, будет самый лучший совет — не есть того, чего тебе очень хочется. Оно не принесет тебе пользы, а больше повредит, например, свежие арбузы, дыни, огурцы, грибы, крепкие неразведенные напитки, холодная вода, молодые овощи и садовые недозревшие плоды. Они возбуждают к излишнему употреблению пищи и тем самым отягчают пищеварение и причиняют вред не только больному, но иногда и здоровому человеку, хотя лакомиться ими бывает приятно. То же или подобное тому бывает и в нравственных наших поступках. Чаще всего встречается, что мы увлекаемся тем, что приятно услаждает наши внешние чувства, чем можем блеснуть, чем можем гордиться пред людьми. Словом, все мирское, временное нам желательно по плоти, но вредно для нашего внутреннего человека. Что излишне увлекает нашу волю к вещественному, кратковременному, то самое отвлекает дух наш от божественного, вечного, а потому оно противно Богу, удаляет нас от Него и повергает в бездну зла. Итак, умертвите земные члены ваши, удерживайте влечение их к богопротивным делам и страстным пожеланиям, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Поэтому не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих, советует сын Сирахов. В недоумениях твоих обращайся к Богу с молитвой, да вразумит Он тебя о святой воле Своей в делах твоих. Если встретится тебе, любезный читатель, что-либо нейтральное, например, ты идешь и встречаешь двух просящих милостыню, оба они в равной степени неимущи, и ты не можешь почему-либо дать милостыню им обоим поровну. Дай и не поровну. Кому более, кому меньше, по желанию своему, ты не согрешишь против воли Божьей в этом своем неравенстве подаяния. Если же дело многосложно и требует особенного изучения и рассмотрения, то спроси совета у сведущих людей и спроси молитвенно у Бога его благословения на доброе дело. Если речь идет о выборе одного из таких дел и совершенно неизвестно, как Богу угодно, чтобы то или же другое из них приведено было в исполнение, в таком случае повремени, не исполняя ни одного из них, пока не узнаешь каким-либо образом, хотя приблизительно, что твое действие и твой выбор не противны воле Божьей. Во всех сомнительных суждениях весьма полезными бывают два советчика — разум и совесть. Если оба они прилежно займутся изучением сомнительного дела, то беспрепятственно найдут истинное разрешение о том, как лучше поступить и как совершить предпринятое дело согласно с волей Божьей. Случается, однако ж, и людям с чистой совестью заблуждаться в лабиринте многоразличных столкновений духа с плотью, причем дух находится иногда в таком смущении, что не знает сам, что он должен избрать и совершить, чтобы не поступить против воли Божьей. Это нередко бывает и с церковными проповедниками. Да послужит же им в утешение и на пользу такой поучительный пример. Проповедник излагает и объясняет Слово Божье своим слушателям и замечает, что большинство из них задремали, а только меньшинство слушает внимательно. Это смущает проповедника. Однако же он думает, все же лучше, что задремали они, чем если б празднословили. Если же два или три не дремлют, и этого достаточно для ободрения в моем подвиге. Один стоит тысячи. Подобно этому проповеднику, пусть рассуждает каждый недоумевающий в каком-либо своем деле. Достаточно для меня, если бодрствует во мне два ока — разум и совесть. Если только они будут сохранять волю Божью, то они направят и мою волю к Божьей воле. Опрочем же не буду смущаться. Если в чем по слабости моей не удовлетворю благоволению Божью, постараюсь, однако же, благоугодить ему.